Астральный полет души на уроке физики. В 9 классе на уроке физики я каким-то образом вылетела из окна и совершила 2 плавных круга над школьной спортплощадкой. Но прежде надо кое-что объяснить. В школе, где-то классе в 4-м, на одном из уроков я отвлеклась от учебного процесса на книгу Конан Дойла, которую не дочитала дома. Я благополучно проглотила ее за 2 урока, держа на коленях и осторожно перелистывая под партой страницы. С этого дня я поняла, какая бездна свободного для чтения времени пропадает у меня даром. Я прозрела. Так иногда человек поднимает голову от исписанного листка и бросает взгляд в окно, где в акварельно размытом небе видит дрожащую нежную веточку и замирает, и уже не в силах отвести усталого взора от этой простейшей весенней картинки. И так я отвлеклась от учебного процесса и с того дня как бы отделилась от него. Мы мирно расстались. Учебный процесс существовал сам по себе, я же унеслась в иные пространства и болталась там без призору. Весь класс натруженным маршем шагал по асфальтированному шоссе школьной программы. Я сбежала на обочину под откос, где в траве белеют кашки и желтеют одуванчики, да так и осталась там навсегда. Успеваемость моя резко упала, и приблизительно с этого же времени мой хилый интеллект стал крепнуть. Я запоем читала на уроках. Ежедневно, с 9:30 до 2, я жила полнокровной жизнью, странствовала, спасалась от погони, трепетала от любовных объяснений и умирала от ножевой раны в груди. Словом, школьную программу я запустила настолько, что даже и не пыталась решить что-то самостоятельно. На подсказках и списывании я медленно плыла к 10 классу, судорожно подгребая одной рукой, а другой держась за полупотопленное бревно дружеской помощи моих соучеников. Жужжали, как пули над ухом, опросы. Где-то грохотала канонада четвертных и годовых контрольных. Я старалась списать побыстрее, чтобы открыть под партой очередную книгу, оставленную на 146-й странице. Это было бесстрашие идиота. Думаю, если б в то время мной заинтересовался один из тех ныне многочисленных аспирантов, которые пишут диссертации по поводу восприятия школьниками учебной программы, то я бы представляла для него несомненный научный интерес. Полагаю, что изучение природы моего физико-математического кретинизма могло бы принести молодому ученому громкую славу. Итак, в 9 классе на уроке физики я читала книгу немецкого профессора. Не хотелось бы уточнять ее название, дабы не бросать тень на мои чистые и светлые в ту пору устремления. Наоборот, хотелось бы связать то необычное, что произошло на этом уроке, с возвышенным и прекрасным, например, с поэзией Баратынского, томик стихов которого, честное слово, лежал в это время в портфеле. Но, увы, придется все-таки сказать, что книжка называлась «О половой жизни в семье». Книгу мне дала на 2 дня знакомая 10-классница, которая, в свою очередь, взяла ее на неделю у одного знакомого студента. Надо сказать, книга мне не нравилась. Даже в названии было что-то лицемерное. Старый немецкий профессор как бы подмигивал читателю и намекал, ухмыляясь: «Это, братцы, в семье. А что бывает вне семьи, я вам как-нибудь в другой раз расскажу, когда здесь не будет любознательных 9-классниц». И вообще вся эта самая жизнь в семье выглядела очень благообразной и пристойной. Позже я поняла, чем отталкивала полезная книжка. В ней почти не говорилось о любви. Речь шла о чистоплотности и воспитанности. Впрочем, я, конечно, не стану пересказывать содержание книжки, это попросту неинтересно. Я с умеренным любопытством просматривала страницу за страницей, где, кстати, и картинки попадались, тоже неинтересные, медицинские, пока не наткнулась на одну фразу. Я остановилась, потому что в этой фразе скрыто было некое противоречие. Стройная девушка должна быть довольна своим бюстом. «Нет, давайте разберемся», — подумала я. Этим вопросом я живо заинтересовалась, потому что совершенно искренне считала себя стройной девушкой, а говоря иными словами, была в ту пору тощим сутулым подростком, этакая оглобля в очках. «Нет, давайте разберемся», — подумала я. «Значит, прежде всего ставится под сомнение бюст стройной девушки. Ставится под сомнение вообще факт его существования. Подразумевается следующее. Уж если ты, бедняга, уродилась такая, стройная, и с бюстом у тебя не все в порядке, то помалкивай, хуже бывает. Люди и горбатыми, и хромыми родятся. Будь довольна тем, что имеешь». Кроме всего прочего, слышалось в этой фразе что-то фюрерское, что ли, вроде того, как каждый немец должен быть доволен своим обедом. Я представила себе колонну стройных девушек, шагающих под транспарантом «Я довольна своим бюстом». Или так, они идут стройными рядами, и у каждой на груди, которой она в сущности довольна, висит плакат «Я довольна своим бюстом». А может быть и так. Мирная демонстрация стройных девушек у здания Бундестага, и они дружно скандируют «Мы довольны» и так далее. Это уже становилось забавным. Увлеченная собственным воображением, я сидела, подперев ладонью щеку и, рассеянно улыбаясь, смотрела на нашего физика. Собственно, смотрела я не на него, а в пространство. С таким же успехом я могла обласкивать своей улыбкой школьную доску или учебные пособия, потому что перед мысленным моим взором продолжали вышагивать колонны стройных девушек, поголовно довольных своим бюстом. Они маршировали, как солдаты, и было что-то завораживающее в их мерном шаге. Под ними железно цокала булыжная мостовая. Где-то я уже видела такую булыжную мостовую и шпили, вонзающиеся в застекленное мутное небо. Они проступали сквозь дымку все явственней, и все же хотелось рассмотреть их поближе и как бы сверху увидеть картину всю целиком, узнать место действия. Думаю, в эти минуты у меня и началось погружение в состояние того самого астрального полета души. Но моя потусторонняя улыбка, уже оторванная от смысла бренной жизни и по случайной траектории, направленная в нашего физика, не могла остаться незамеченной. Во всяком случае, моя душа, уже готовая к отлету, была задержана в теле грозным окриком. «А? Я спрашиваю, чем ты так довольна?» Потом ребята рассказывали, что физик, по крайней мере, трижды поинтересовался, чем это я так довольна, прежде чем моя почти отлетевшая душа приподняла из-за парты мое почти бесчувственное тело. Все-таки я успела деревянной коленкой подтолкнуть раскрытую книгу внутрь парты, но она поползла назад, так что мне пришлось стоять на одной ноге, приподняв под партой другую и поддерживая коленом проклятую книгу. «А?» — ядовито переспросил физик. «Чем? Чем ты так довольна?» Нашего физика звали Аркадий Турсунбаевич. Или просто Турсунбаевич. Был он смугл, молод, плечист, и, кажется, этим исчерпывались его достоинства. В юности Турсунбаич занимался греблей на каноэ, ездил на соревнования, завоевывал призы родному физтеху. Неизвестно, каким шалым ветром занесло его в педагогику. Похоже, он и сам этого не знал. Но физику преподавал, словно греб на каноэ, против течения греб, преодолевая свое отвращение к предмету, ежедневным урокам, шкодливым физиономиям своих юных учеников. Турсунбаич отделился от доски, у которой объяснял новый материал, и, красиво жонглируя указкой, стал приближаться к моей партии. При этом моя душа, замершая в состоянии полуотлета, приблизительно на том уровне, на котором живописцы рисуют нимбы у святых, рухнула вниз, как мне показалось, с сокрушительным грохотом. Во всяком случае, свою коленку, поддерживающую в парте неприличную книгу, я ощутила уже не деревянной, а свинцовой. Сейчас должен был разразиться страшный скандал, и его позорные круги достигли бы учительской, комсомольского собрания, родителей, матери. Еще можно было бы что-то объяснить. Но мой бедный папа, он всегда был слишком высокого мнения о своей дочери. Самое ужасное заключалось в том, что к моим побелевшим от страха устам прикипела дурацкая улыбка, а перед глазами продолжали маршировать стройные фантомы под скабрезным транспарантом. Наверное, это и послужило причиной того, что стряслось в следующую минуту. Турсунбаич остановился в трех шагах от моей парты, играючи проделал несколько движений указкой, подобно тому, как церемониймейстер манипулирует своим жезлом, и воскликнул: «Не слышу! Ответа на вопрос не слышу! Что за улыбочка? Чем ты так довольна?» Тогда я, завороженно глядя на летающую в его руках указку, проговорила внятно и даже слегка раздельно, как чтец филармонии: «Я довольна своим бюстом». И вот тут-то, после этого и случилось, и произошло, моя бедная душа, ужаснувшись сказанному, оторвалась, наконец, от тела и с колокольным звоном полетела, как это теперь называют, астральный полет. Да-да, я не шучу и не выдумываю. Я даже не могу допустить, что это был обморок, потому что, по свидетельству одноклассников, мое тело продолжало стоять и довольно доброжелательно смотреть на онемевшего Турсунбаича. А душа моя вылетела в простор сырого весеннего воздуха, совершила два плавных разворота над школьной спортплощадкой с распростертыми на ней лакированными лужами, поднялась повыше и засмеялась. По карнизу окна учительской гулял упитанный сизарь, похожий на нашего завуча. А в сером весеннем небе лежали длинные пышные облака. Больше ничего не было, потому что я вдруг очнулась и обнаружила, что продолжаю стоять за партой, левой коленкой придерживая книгу, готовую сползти на пол. В классе висела обморочная тишина, тяжелая, как застойный воздух. Физик по-прежнему стоял в трех шагах, оцепенело на меня уставившись, из чего я предположила, что, может быть, они видели, как я вылетела в окно и сделала два круга над школьным двором. А главное, я почувствовала такую дикую усталость и такую испарину, что молча, равнодушно, ни на кого не глядя, собрала в портфель свои пожитки и пошла к дверям. Меня не остановили. Мне было все равно. Во дворе я села на скамеечку, потому что дрожащие ноги меня не держали, и подняла глаза. На третьем этаже, по карнизу окна учительской, все еще разгуливал Сизарь. Я не могла видеть его из окна физкабинета. Он действительно был похож на нашего завуча. «Значит, так оно и есть», — отупело подумала я. Почему-то мне не было страшно. Я чувствовала только, как сырой весенний воздух холодит потный лоб, и в этом было что-то неприятное, словно я прикасалась лбом к зеркальной глуби космического пространства. Разумеется, о своем дивном леденящем полете я никому не рассказала. И в классе еще долго восхищались тем, как я шикарно отбрила Турсунбаича. Недели через две Турсунбаич остановил меня после уроков возле школы. На плече у него висела спортивная сумка на длинном ремне, и он машинально крутил ее, но, конечно, так ловко, как с указкой, с сумкой у него не получалось. «Послушай», — сказал он нерешительно, — «я хотел поговорить с тобой насчет того случая на уроке». «Извините, пожалуйста, Аркадий Турсунбаич», — пробормотала я, — «это случайно получилось». Он не смотрел на меня. Выражение лица его было брезгливым, оскорбленным. Такое лицо я видела однажды у прилично одетого прохожего, которому цеплялся алкаш. «Ты обратила внимание, что я не дал ходу этому делу? Спасибо, Аркадий Турсунбаевич. Потому что это было бы непедагогично. На слове «непедагогично» его голос окреп. Но я хотел лично с тобой поговорить, выяснить для себя, что ты за человек, зачем ты, за что это, этот демарш». На слове «демарш» его окрепший голос зазвенел. Он крутанул сумку на ремне, та быстро завертелась, ремень скрутился спиралью, дошел до определенной точки равновесия и стал медленно раскручиваться. Мы оба смотрели на этот процесс, и я подумала, что, вероятно, это происходит в согласии с каким-нибудь законом физики, которого я, конечно же, не знаю. «Извините, пожалуйста, Аркадий Турсунбаевич», — повторила я, чтобы поскорее от Турсунбаича отделаться. «Это случайно получилось». «Да какое там случайно?» — воскликнул он. «Ты же нарочно весь урок сидела с пошлой улыбочкой, ждала, когда я внимание обращу». «Да вы все, весь класс, вы просто издевательски ко мне относитесь. Что я не знаю? И ты, и Стрехов, и Карбутин, и Горшкевич. Да вы это разыграли, как по нотам». «Что вы, Аркадий Турсунбаевич, разыграли, чтобы представить меня идиотом?» Он так расстроился, что светлые его глаза повлажнели и резче выступили скулы. «Я знаю, вы считаете, что я не педагог, материал плохо объясняю, уроки плохо провожу, а вы? Ну, вы-то кто такие, а? Откуда в вас только наглой жестокости? Откуда вы знаете, что из вас-то выйдет? Как вы уверены в своих будущих достижениях? Просто завидки берут. Впрочем, в ваши годы я тоже весело греб по жизни». Он грустно усмехнулся, и я впервые подумала, что Турсунбаич не так и глуп, как на уроках кажется. «Вот ты со своей улыбочкой. Ты знаешь, что такое двойняшки?» — вдруг спросил он. «А? Это 40 пеленок в день постирай-погладь, на молочную кухню сбегай, ночью, как Ванька-встанька». Он отвернулся, крутанул еще раз сумку, но не дал ей раскрутиться, закинул за плечо. «А у жены мастит», — хмуро добавил он. «Температура под 40, а я должен на уроках ваши улыбочки рассматривать и хамство ваше выслушивать». «А вы чем лечите?» — робко спросила я. «Да чем только не лечим», — махнул он рукой. «А мед с мукой пробовали?» «Как? Мед с мукой?» Он недоверчиво взглянул на меня. «Ну да, это народное средство. — заторопилась я. «Здорово помогает. Берем ложку меда и ложку муки, смешиваем. Подожди», — строго сказал он, — «я запишу». И достал записную книжку. «Значит, ложку меда». Турсунбаич подробно записал рецепт, переспрашивая меня, уточняя детали. Нет, ей-богу, он был вполне приличный мужик. «Сегодня же попробуем. Помогает, говоришь?» «Как рукой», — твердо пообещала я. «Аркадий Турсунбаич, может, надо прийти помочь? Я умею с детьми. И постирать могу». «Ну что ты», — смутился он. «Нет, правда?» «Правда, спасибо», — сказал он. И дружески потрепал вдруг меня по плечу. «Завтра к нам бабушка из Ростова приезжает, и соседка помогает. Ну, ладно». Он спохватился, посмотрел на часы. «Побегу. Мне еще на молочную кухню». Отойдя на несколько шагов, он обернулся и крикнул. «Выучи 96-й параграф! Я тебя завтра вызову!» «Спасибо», — сказала я, глядя ему вслед. Я выучила этот самый 96-й параграф. И поскольку не понимала в нем ни слова, то просто заучила наизусть эти полторы страницы, зазубрила, как зубрят иностранный текст. У меня всегда была хорошая память. Параграф назывался «Модуль вектора магнитной индукции». Я помню его до сих пор. Несчастный модуль вектора торчит в моей цепкой памяти одиноким обломком. Неуютно ему там, в моей памяти. Невесело, как приблудному сироте в чужом доме. «Спасибо», — пробормотала я, глядя вслед нашему физику. Понимала ли я тогда, что мы с ним одного поля ягоды? Или просто чувствовала некую сообщность душевно неприкаянных? Конечно, тогда я не могла еще в полной мере ощутить горький вкус нелюбимого дела, эту вязкую оскомину. Позже. Гораздо позже я вспоминала иногда Турсунбаича и жалела его от души. В тот же миг я просто сочувствовала ему в его житейских трудностях. А он? Он хотел поддержать меня, хотел подать знак своего прощения и расположения. Он подал этот знак, как умел. И больше я не летала. Хотя в жизни моей, ей-богу, были для этого поводы, и не такие нелепые, как на злополучном уроке физики, но больше я не летала. Наверное, потому что с годами стало умнее и печальнее. Я, конечно, не хочу сказать, что ум и печаль — это гири, которые не позволяют нам воспарить над нашей жизнью, но, видно, это тяжелое, как ртуть, вещество с годами заполняет пустоты в памяти и в душе. Те самые пустоты, которые, наполнившись теплой струей воображения, могли бы, подобно воздушному шару, унести нас в просторы холодного весеннего ветра.